— высказался Эймон. «Это ты болен, а не я». «Вы понимаете, что это значит?» — спросил меня врач. «Это очень серьезно. Первая цифра — систолическое давление, то есть давление в артериях, когда кровь выбрасывается сердцем, а вторая цифра — это диастолическое давление, когда сердце отдыхает, наполняясь кровью перед следующим сокращением. Ваше давление опасно высокое. У вас может случиться инсульт. У вашего отца было повышенное давление, мистер Сильвер?» Я тряхнул головой, пытаясь осознать происходящее. «Я не знаю. Он ничего не рассказывал мне даже тогда, когда заболел раком легких». Я постучал в дверь бывшего дома Джины, прекрасно зная, что ее там нет, и мысленно спрашивая себя, что я тут делаю. Я понимал, что пришел сюда в поисках того, чего мне не хватало дома. Было непонятно, что это. Пока непонятно. Дверь приоткрылась, и над цепочкой показалось лицо Казуми с миндалевидными глазами. Она отбросила назад каскад черных волос. «Да». «Джина дома?» «Джина уехала», — ответила она, и меня удивило почти полное отсутствие акцента в ее английском. Всего лишь небольшая картавость, как у многих шотландцев. «Джина здесь больше не живет». «Ах да, конечно!» — воскликнул я, тряхнув головой и оглядев улицу, как будто что-то вспомнил. Потом я взглянул на Казуми и улыбнулся. «Меня зовут Гарри». «Гарри! Неужели Гарри Джина-сан?» «Джина-сан. Уважительное обращение. Я не так уж много узнал о японском языке за 5 лет супружеской жизни с женщиной, помешанной на Японии, но это я знал точно. Да, это я. Впервые я увидел ее улыбку, похожую на волшебный свет, заливший весь мир. Я слышала о вас. Ну, конечно же, бывший. Я имею в виду отец Пэта, да? Собственной персоной. Сакамото Казуми, представилась она. Научившись говорить по-английски с шотландским акцентом, она все же была японкой и назвала сначала свою фамилию. Я живу здесь, пока не приедут новые жильцы. Приглядываю за домом. Мне очень удобно. Просто повезло. Казуми, это вы делали фотографии моего сына? Она снова улыбнулась. Я не мог оторвать от нее глаз. Собственной персоной, ответила она шутливо. Мне они так понравились. Просто потрясающе, как вам удалось схватить его суть. «Нет-нет, ничего особенного. Просто сняла его быстренько в саду», — сказала она с чисто японской скромностью, несмотря на шотландский акцент и хороший английский. Она быстро кивнула, подтверждая свои слова. Этот жест показался мне очень японским. «Он красивый мальчик», — сказала она. И я знал, что сказанное было не просто данью вежливости. Фотографии являлись доказательством. Эта незнакомка действительно считала моего сына красивым. «Но вы должны знать, что Джина-сан в Америке с Ричардом и с Пэтом Кун». «Пэт Кун». Такое уважительно приветливое обращение тронуло меня. «Милый, дорогой Пэт», — говорила она, — «оказывается, моя бывшая жена научила меня большему, чем я думал». «Совсем забыл», — сказал я. «Иногда я забываю какие-то вещи». Конечно же, в этом я солгал. Но все остальное было чистой правдой. То, что я говорил о ее великолепных фотографиях, и то, что в ее присутствии я забывал обо всем, где я, что я, с кем должен встретиться, а главное, сам факт того, что я женат».